Глава 29. Шарп вошел в дом Дженни. Темно-синий седан припарковался у бордюра. Из него вылезли Стелла и ее партнер, детектив Броуди Макнамара. Шарп придержал для них входную дверь. Броуди переступил порог. «Слышал, вас стреляли вчера вечером? Как вы, рана серьезная?» «Ерунда, слегка задела и только», — солгал Шарп. Рука не давала ему покоя, швы горели и отзывались острой болью на каждое движение. Но срочность дела удерживала его на ногах. «Спасибо, что приехали». Шарп направился в спальню Стеллы, и Броуди последовали за ним. «Чем мы можем помочь?» — спросила Стелла. На ковре валялись медицинские принадлежности, в памяти Шарпа всплыл ужас минувшего вечера, парамедики хлопотали над Дженни. Ланс стоял у него за спиной, руки сцеплены на затылке, глаза потерянные, сердце разбито отчаянием. Шарп отогнал от себя чувство жалости. «Здесь что-то не так», — произнес он. Стелла и Броди переглянулись. Шарп поднял руки. «Знаю, я слишком близко принимаю к сердцу это дело, чтобы быть объективным. Но именно поэтому я и попросил вас приехать. Я знаю Дженни». Шарп чувствовал своим нутром, для пазла не хватает какого-то кусочка. Для полной картины происшедшего чего-то недостает. И это раздражало его, как быка красная тряпка. «Что я упустил? Чего не заметил?» Два человека, имевшие отношение к делу об убийстве Мэри Фокс, на этой неделе найдены у себя дома мертвыми, — сказал Шарп. В первом случае все выглядит как самоубийство, во втором — как ограбление. Дженни должна была стать третьей. Мне такие совпадения не нравятся. Поэтому мы здесь, — сунув руку в карман своей черной куртки, Стелла достала пару фиолетовых нитриловых перчаток. Вчера днем кто-то прислал моей сестре фотографии с угрозой. «Что?» — переспросил Шарп. Стелла рассказала ему о посылке для Морган. Похоже, тот, кто ее оставил, знал про камеры видеонаблюдения в доме. Этот человек подложил коробку на крыльцо соседки днем, когда никого не было дома. «Разумно», — сказал Шарп. «Думаете, это Тайлер Грин?» «Мы обязательно с ним побеседуем», — ответила Стелла. «Просто я решила, что вам следует быть в курсе». «Спасибо», — вздохнул Шарп. «Будете меня и дальше держать в курсе?» «Конечно», — заверила его Стелла и прошлась по комнате. В ней ничто не намекало на то, что случай с Дженни мог оказаться не суицидом. Но они с Броуди приехали по просьбе Шарпа, и надо было его уважить. Броуди тоже натянул на руки перчатки. «Расскажите нам о ней». Броуди и Стелле были известны только основные данные о Дженнифер Крюгер, и от Шарпа они ждали информацию более частного характера. Сканируя комнату и пытаясь оценить в ней обстановку свежим взглядом, Шарп стал описывать привычки Дженни. Она строго соблюдает заведенный распорядок дня. Одно время она была барахольщицей, но сейчас ее тяга к накопительству компенсировалась обсессивно-компульсивной одержимостью к порядку. Постель Дженни была застелена, две кошки спали в центре одеяла. Прикроватная тумбочка и комод были, как всегда, идеально чистыми. Нигде никакого беспорядка. Казалось, Дженни сама опасалась, поставив на какой-нибудь предмет не на то место, и это снова вернет ее в прежний хаос. Шарп прошелся к двери ванной комнаты. В раковине лежали два пузырька из-под лекарств, оба пустые. Бригада скорой забрала их в больницу вместе с Дженни. «Почему в раковине?» Шарп тоже надел на руки перчатки. Кончиком пальца он приоткрыл аптечку. Все препараты стояли аккуратными рядками. К Шарпу подошел Броуди. «Они расположены в алфавитном порядке», — заметил он через плечо Шарпа. «Я же говорю, Дженни была одержима порядком. Почему в таком случае она бросила пузырьки в раковину? Вот ведь мусорка!» Детектив указал на мусорную корзину, стоявшую между туалетным столиком и унитазом. «И стакана я здесь не вижу. Если Дженни глотала таблетки в ванной, ей нужен был стакан с водой, чтобы их запить». «Возможно, она отнесла стакан на кухню», — предположила Стелла. «Но мы нашли ее на полу, в ванной. Если у нее было время, чтобы сходить на кухню и вернуться обратно, то почему она не выбросила пузырьки? И если уж на то пошло, почему Дженни не легла в постель?» «Она могла вернуться в ванную, потому что ее стало тошнить». Стелла выдвинула три ящичка туалетного столика и проверила шкафчик под раковиной. Потом присела на корточки и осмотрела мусор в корзине. Нахмурившись, она выпрямилась. «Я не совсем понимаю, что нужно искать». «Я тоже». Шарп вышел из ванной. Но каждый раз, когда приступ у Дженни случался на моих глазах, она бывала слишком не в себе, чтобы спланировать суицид, и ее мысли путались. Она ничего не соображала. Глаза становились остекленевшими, в них отсутствовал всякий разум. Только ужас за гранью понимания. Дженни в буквальном смысле слова заползала в свой стенной шкаф. «Но вы же не знаете, в каком состоянии она пребывала до того, как спрятаться?» — спросила Стелла. «Или как долго продолжался приступ перед тем, как Дженни начинала так себя вести? А в этот раз вообще все могло быть иначе?» «Вот это верно подмечено». «Нет», — признался Шап, — «но на начальной стадии ее болезни было множество проб и ошибок в подборе лекарств, а потом все наладилось». «А что провоцировало ее приступы?» — поинтересовался Броуди, открыв стенной шкаф. Одежда Дженни была рассортирована по типу и цвету, и все вещи висели в своем обычном порядке, ровно распределенные по внутреннему пространству шкафа. Не было никаких признаков того, что Дженни их перемещала, освобождая себе потаенное местечко. «Однажды отключили электричество из-за снежной бури», — сказал Шарп. «Местные власти распорядились закрыть школы. Ланс пришел домой рано и застал мать в шкафу практически в полном ступоре. Ему тогда было 12». Ланс затем целую неделю жил у Шарпа, пока Дженни не выписали из больницы. А потом Шарп установил в их доме генератор, чтобы такого больше не повторилось. А где-то через год у Дженни произошел новый срыв, когда Ланс пришел домой на 2 часа позже с хоккейной тренировки. Его надумал подвезти один из родителей, а машина по дороге сломалась, и им пришлось ждать эвакуатор. За это время Дженни умудрилась убедить себя в том, что Ланс умер. Она позвонила тогда Шарпу, и он разыскал мальчика и привез домой, но к тому моменту Дженни была уже невменяемой. Только таких приступов с ней уже давно не приключалось. Врачи говорили, что подобрать лекарство было сложно из-за гормональных колебаний. Последние 10 лет ее состояние стало более стабильным, не нормой, но стабильным. Но на прошедшей неделе люди шерифа обнаружили в озере машину ее мужа. Дженни наверняка расстроилась, — допустил Броуди. «Да, Шарп последовал за ним и стал и на кухню, но она восприняла это известие лучше, чем я ожидал». Детектив пристально оглядел кухню. «Вот этот стул, отодвинутый от стола, совсем не в духе Дженни. Она любит, чтобы все стояло на своих местах». Он подошел к мойке. Пустая. Шарп открыл посудомоечную машину, его глаза выхватили 2 десертные тарелки в верхней корзине. «Так не должно быть», — пробурчал Шарп. «Как?» — подошла к нему Стелла. Шарп указал на тарелки. Дженни никогда не ставила в верхнюю корзину тарелки, только чашки, кружки и стаканы. «Вы полагаете, здесь побывал кто-то еще?» — спросил Броуди. «Да», — кивнул Шарп, — «у меня именно такое ощущение. Слишком много вещей стояло не на своем месте». По венам Шарпа развелось возбуждение. Как бы ни была расстроена Дженни, она бы никогда не изменила своим правилам загрузки посудомоечной машины. «А Дженни впустила бы в дом незнакомца?» — осведомилась Стелла. «Не думаю», — ответил Шарп, — «но сказать уверенно не могу». «Она каждый день запускала посудомоечную машину?» — спросила Стелла. «Да», — подтвердил Шарп, — «в обязательном порядке». Стелла указала на верхнюю корзину. Там 2 кофейные чашки. Стелла взяла 1 чашку и перевернула ее. Ко дну прилип сухой кофейный осадок. Шарп заглянул через ее плечо. «Дженни по старинке моет посуду перед тем, как отправить ее в машину. Эти чашки поставил кто-то другой». «Возьмем как улику», — сказала Стелла. «Поскольку там еще 2 десертные тарелки, возможно, Дженни принимала гостя или гостью», — предположил Шарп. «Тогда и тарелки нужно забрать», — предложил с другого конца кухни Броуди. Шарп подошел к холодильнику и открыл его дверцу, но не увидел внутри ничего необычного. А Броуди прошел к мусорному бачку и наступил на ножную педаль. В баке остатки пирога, похоже, даже целый кусок. Дженни обожает пироги. Зачем ей было отрезать себе кусок и бросать его в мусорный бак? Задался вопросом Шарп. Если на то пошло, где сам пирог? Не припомню, чтобы Ланс покупал ей какой-нибудь пирог на этой неделе. Но если он его все же купил, коробка должна была остаться на рабочем столе или лежать в мусорке. «В баке коробки нет», — сказал Броуди. «Пойду проверю мусорный бак снаружи». Вынув из кармана куртки маленький фонарик, Стелла вышла из кухни. Через несколько минут она вернулась. «Коробки от пирога нет. Куда же она делась?» — спросил Шарп. Броуди обвел кухню глазами. «Может, ее гость или гость принес пирог и унес его с собой?» «Все это совсем не похоже на правду». Рана Шарпа заболела сильнее, и он, чтобы дать руке покоя, опустил ее в карман своей куртки. «Дженни не принимает гостей. Инсценировка самоубийства маловероятна. Хотя С этим делом уже связаны два смертельных случая. Взгляд Броуди еще немного поблуждал по кухне и остановился на лице Шарпа. Но если вы правы, тогда Дженни в опасности, закончил за него Шарп. Он уже понял, что прав. Он знал Дженни лучше кого-либо еще, возможно, даже лучше Ланса. Она соблюдала свой распорядок так, как скалолаз цеплялся за выступы породы. Словно из-за малейшего отступления от заведенных правил она рисковала снова сорваться в пропасть безумия. И чем сильнее ее одолевала тревога, тем упорнее Дженни следовала своим ритуалам. «Пожалуй, стоит направить сюда криминалистов», — сказал Броуди. «Я опечатаю дом, а мы заберем на экспертизу чашки, тарелки и остатки пищи. Нужно обеспечить охрану Дженни в палате», — застыл на месте Шарп. «Вы сможете выделить человека?» Броуди покачал головой. «Шеф не даст на это добро. Мы пока не располагаем никакими вещественными доказательствами того, что это было преступление, да и в больничном отделении интенсивной терапии за ней будут наблюдать очень внимательно». «Недостаточно внимательно», — Шарп прошелся по маленькой кухне. «Эх, если бы я мог одновременно находиться в двух разных местах...» «Дайте мне минутку, может, я как-нибудь улажу это дело». Броуди достал свой мобильник и вышел в другую комнату. Через 2 минуты он вернулся. «Ханна прямо сейчас поедет в больницу и останется там с Дженни». «Ханна? Она служит в полиции?» — спросил Шарп. Броуди мотнул головой. «Нет, Ханна Барретт — моя девушка. Она адвокат. Но у нее уникальное воспитание. Ручаюсь вам, мимо Ханны никто не пройдет. С ней Дженни будет в полной безопасности». «А зачем кому-то пытаться убить Дженни?» — спросила Стелла. «Полагаю, тому может быть только одна причина», — ответил Шарп. «Это как-то связано с исчезновением Виктора Крюгера. Должно быть, Дженни что-то знает».